Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму. Богатство. Снег бриллиантами горит, спит куст под теплой шубой. От взора временно укрыт его скелетик грубый. Придет весенняя пора, изменится погода. Его наряд из серебра вмиг превратится в воду. Потом он будет весь в цветах, коль жив, конечно, будет. А нет, рассыплется, как прах, и все о нем забудут. Порою нам не разглядеть под внешней оболочкой. Душа способна ли иметь когда-нибудь цветочки? А может, душу, как сосуд, давно покрыла накипь, и жизни истинная суть — лишь денежные знаки? Все здесь нажитое добро богатством кто считает? Знай, как из снега серебро от солнышка растает. Пусть зимний красочный наряд и кружева из пуха тихонько людям говорят, что есть богатство духа. В жизни так бывает, что-то все теряют, но потом находят иногда. Потеряй имение и к деньгам стремление, но не потеряй Христа. Потеряй имение и к деньгам стремление, но не потеряй Христа. Спасутся немногие. Бог дает наглядные примеры на страницах Библии святых, как погибли все, кто жил без веры, единицы сохранил в живых. Был потоп, спаслись всего лишь 8. А другие погребла вода. Мы все знаем. За неверье спросит, что мы скажем Господу тогда? Из Содома вышло только 3. Все погибли, все до одного. В оный день Господь свой гнев откроет. Сохранит лишь принявших его. Не помогут титулы и звания, не поможет на цепочке крест. Лишь живая вера, упование на Христа. Он умер и воскрес за грехи мои, твои и наши, потому что ненавидит грех. Скажет он и будет в гневе страшен. Вас не знаю, выбросьте их всех. Что же скажем, Бог несправедливый и жестокий? Нет, конечно, нет. Ведь тысячелетия ждет он терпеливо, чтоб его исполнили завет. Будет поздно, будет слишком поздно в день суда хоть что-то изменить. Стоит всем задуматься серьезно, пока длится нашей жизни нить. Ищет, чтобы погубить. Сидит рыбак с терпением, с утра рыбешку ловит, со знанием и умением приманку он готовит. Для этой рыбки пестрая нужна блесна блестяшка, да только очень острые крючки, а это страшно. Для этой есть прекрасная, на мотылька похожа, букашка ярко-красная. С крючком, конечно, тоже. Рыбак приманку вешает. Она должна крутиться, чтоб глупая, не мешкая, спешила ухватиться. Все способы проверены, и рыбка просто верит. Спокойно и уверенно он выбросит на берег. Бывает, что отцепится и вновь уходит в воду. Потом, наверное, ценится желанная свобода. Зачем в такой вот яркости рассказывать мне надо? Взгляните, в страшной ярости рыбак заядлый рядом. Все, кто неутвержденные, кто в Боге не сокрыты или невозрожденные, для дьявола открыты. Он пользуется душами для ловли на погибель, чтобы приманку кушали, и смерть никто не видел. Скажу вам, души юные, опасность очень близко. Коль на приманку клюнули, падете очень низко. Не хочет Бог погибели и говорит нам ясно, чтоб рыбака мы видели, играть с грехом опасно. Есть у креста прощение грехам любого рода, и там Христом спасенные нашли душе свободу. Поможет врач. Трудился над картиною художник. Старательно, с натуры рисовал. Но серым получился летний дождик и грязными деревья и трава. Лучи сквозь тучи немощно повисли. Их будто бы осенний дождь размыл. Наверное, художник свои кисти до этого не тщательно помыл. Картина вся в таком холодном тоне, не летний, а совсем осенний шквал. Все объяснилось позже. Он дальтоник. Каким он видел мир, таким и рисовал. С такими бесполезно даже спорить. Для них и аргументов просто нет. Горит для них всегда на светофоре один и тот же непонятный свет. Приходится ходить им за толпою. И это не вина их, а беда. Но есть еще дальтоники душою, где явно нет, доказывают «да». И часто не уверены конкретно в спасенье даже собственной души, но точно скажут, только по секрету, что кто-то и когда-то согрешил. Не отличают тьмы они от света, идут за большинством людей, хоть плачь. Им правда, полуправда одним цветом. Поможет лишь один небесный врач. Поможет, если их интересуют духовной жизни краски и тона. Ну, а пока дальтоники рисуют, то значит их душа, увы, больна. Горним ущельем укройся. больше так не говорю. Ни раз, ни два во время посещения я говорила ближним в утешенье: «Не плачь, мой брат, а верою держись, Бог любящий тебе подарит жизнь». Но, несмотря на просьбы и моления, на слезы и склоненные колени, жизнь на земле Бог не продлил ему. Я спрашивала: «Боже, почему?» «Придет тот час, я верю, ты ответишь, ты видишь все, ты тайное осветишь. Кто дальше понесет отца нелегкий труд? Ведь без кормильца все они умрут». От результата развела руками. Лежал в душе большой печали камень. Взял этих деток дьявол на прицел, а Бог имел совсем другую цель. Тот день настал, и в чудо превратилась отца потеря. Дети обратились. Их привести он к Господу не смог, и лишь такое средство видел Бог. Пришли к Иисусу, получив прощенье, и служат доброй маме утешеньем. А я с тех пор не говорю: «Держись». Сам Бог дает и забирает жизнь. Не просто так мы в этот мир родились, как все живое множились, плодились. Есть Божий план. Он служит нам к добру. И жизнь, и смерть – все из Господних рук». Вот если бы знал я, что завтра умру, то вышел бы солнце встречать поутру. Я сел бы хорошие письма писать, сказал бы другим, что Бог может спасать. Земные сокровища я бы не копил, и многое бы я себе не купил. Не выбрал кривых и неверных стезей. Сегодня на чай пригласил бы друзей. Спешил бы сегодня любить и прощать. Сегодня пошел бы больных посещать, я мог бы обиду сегодня стерпеть. До завтра я многое мог бы успеть. А так как я долго планирую жить, успею когда-то Христу послужить. Идти проповедовать я не спешу, и писем хороших пока не пишу. Но что это? Вдруг не здоровится мне? Я что, умираю? О, Боже! Я не... Вот и все, вот и все. Пожелтевшая листва кружится, падает. Солнце свет тебя уже не радует. Ты устал, несчастный человек. А ты думал, что не кончится весна, а ты думал, зеленеть тебе всегда. Наслаждался этим миром, упивался грехопиром, все спешил от жизни взять и все успеть. Наслаждался этим миром, упивался грехопиром, все спешил от жизни взять и все успеть. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.